Кит на этот раз обошелся без мотоцикла. Его мутило, а дозу взять было неоткуда. Он надеялся выпросить отсрочку у Даньки, хотя и слабо верил в такую возможность. Когда Кит оставил Ритку, она была полна решимости идти до конца. И запретить ей этого он не мог. С некоторых пор Никита утратил все права на сестру. Теперь все зависело от нее, его жизнь и смерть, и ее свобода. Как много он поставил на карту, но переигрывать было поздно. Сейчас распоряжалась сама судьба, от него уже ничего не зависело. У байкерского клуба толпился народ, у бордюра сгрудились тяжелые мотоциклы. Кит выискивал глазами Данилу, но так и не обнаружил его среди праздно шатающихся длинноволосых парней. «Здорово, Кит!» Кто-то хлопнул его по плечу, он механически ответил «Здорово!» и даже не обернулся. Немного выждав, Кит вошел в помещение. В клубе было трудно дышать, в воздухе пахло дымом и перегаром. От курева жгло глаза, и они обильно слезились. Но Кит продолжал разыскивать Даньку, который почему-то нигде не показывался. На сцене какая-то рок-группа играла слэм. Молодежь резвилась вовсю. Никита едва протиснулся сквозь строй танцующих. Ему было не до того. Кто-то случайно пихнул его ногой, но Кит не обратил на это никакого внимания. Он продолжал двигаться к сцене. За одним из столиков Никита наконец-то заметил Даньку. «Привет!» — кивнул он ему, усаживаясь на свободное место. Данила скорчил недовольную мину, и это не ускользнуло от внимания Никиты. «Деньги принес?» — сурово осведомился Данька. «Нет», — промямлил Никита, — «я хотел...» Он сглотнул комок в горле, но все-таки произнес. «Я хотел еще попросить отсрочки». Данила возвел глаза к потолку и рассмеялся. «Ну ты и наглец! У тебя день остался», — добавил он. «Или же приводи свою сестрицу, понятно?» Кит побелел, но ему ничего не оставалось, как ответить «понятно». В этот момент к их столику подошел паренек в исписанной рваной жилетке. «Ренат велел передать, что ждет тебя к 10, — сказал он Даниле. «Скажи, что я буду», — ответил Данька. Сопровождать Зайнетдинова стало вроде чем-то обязанности, зато покровительство Рената распространялось и на байкерский клуб. И не было никого, кто не знал бы, как высоко летает Данила. Тягаться с ним Никита не мог. Кит кивнул на прощание и обреченно зашагал к выходу. Ритка пропала, теперь у него не осталось никаких сомнений на этот счет. Но не попытаться Никита не мог. И куда же только запропастился ее богатенький ухажер. Кит готов был взвыть от досады. Он был уверен, что помимо всего прочего, о чем ему совершенно не хотелось думать, Данила посадит его сводную сестру на иглу. Он-то знал, что Даньке никто не мог противиться, не сможет и Ритка, несмотря на всю ее кажущуюся независимость. «Я тебя отвезу», — заговорил приемник, и я поняла, что Рита снова облачилась в свою синюю куртку с радиопередатчиком. «Не стоит», — ответила девушка, — «я одна сумею прекрасно добраться до дома». «Таким молоденьким девушкам», — возразил Игорь Николаевич, — «не стоит гулять по ночному городу в одиночестве». «Иногда это бывает опасно», — добавил он многозначительно. «Понимаю», — сказала Рита, — «и тем не менее мне кажется, что для меня будет гораздо безопаснее находиться подальше от вас», — усмехнулась она. «Мои часы показывали 11:45. Пожалуй, я готова была согласиться с заботливым Игорем, если бы не считала его убийцей. А в этом случае я полагала, что Рите лучше добираться до дома самостоятельно. Какая же ты наивная», — вздохнул Любимов. «Пока документы у тебя, я, как никто другой, заинтересован в твоей безопасности». «Вы не можете знать наверняка, что документы именно у меня», — заметила Рита. «Я вам об этом не говорила». «Мне кажется, ты блефуешь», — сказал Любимов, — «и набиваешь цену», — добавил он. «Давай переговорим об этом в машине. Я надеюсь, ужин тебе понравился». Переключился Игорь совсем на другую тему. «Еще бы!» Весело протянула Рита. «Ну ладно», — все-таки решилась она. «Поехали». «Отважная девочка», — подумала я, — «или, скорее, отчаянная». Любимов под руку со Скворцовой вышел из ресторана. Парочка села в «Опель». Как только он тронулся с места, я поехала вслед за ними. Неожиданно связь с машиной Любимова прервалась. Очевидно, Ритуля потеряла мой передатчик, садясь в автомобиль. «Вот незадача», — обиженно прошептала я. Мне так и не довелось услышать самого интересного, но я все же склонялась к мысли, что Рита замешана в этом деле. Игорь интересовался ею не просто так. К тому же у Риты, по словам Инны, были проблемы с деньгами, а Катя Толмачева оказалась ее лучшей подругой. Следовательно, моя задача упрощалась, по крайней мере, в отношении документов и выполнения обязательств перед Ренатом. Примерно через полчаса мы подъехали к Риткиному дому. И тогда я поняла, что Кощей Бессмертный и впрямь не собирается похищать Елену Прекрасную, довольствуясь одним Иванушкой-дурачком, под которым я, естественно, подразумевала Алешу. Рита выскочила из машины веселая. Ее лицо я разглядела в свете одинокого фонаря у обезлюдевшего подъезда. Игорь вышел из «Опеля» вслед за захмелевшей Скворцовой. Он что-то прошептал ей на ухо, и она довольно громко расхохоталась, так что даже я услышала. Игорь подошел к ней вплотную и нежно поцеловал. Рита инстинктивно отпрянула, но Любимов не обиделся, помахал ей на прощание и что-то сказал, правда, что именно, я, к сожалению, не расслышала. Рита скрылась в подъезде, а Любимов завел машину и выехал со двора. Теперь я решила следовать за ним неотступно, надеясь все-таки выследить, куда он отвез Алешу. Любимов свой «Опель» не гнал, а я тихонечко ехала следом, стараясь не привлекать к своей персоне внимания. Я поздравила себя с тем, что мне в голову пришла идея позаимствовать Светкин автомобиль. Мы исколесили полгорода, но Любимов не торопился вывести меня на след Ильина. Он остановился у магазина, который работал круглосуточно, и вышел из него с двумя полными пакетами, набитыми продуктами. Из одного торчало горлышко элитной бутылки. Все это он выгрузил на заднее сиденье своей машины, а затем, что-то напивая, снова устроился за рулем. Настроение у него было превосходное, из чего я и заключила, что Рита ему все же что-то пообещала. И я полагала, что к подлунной романтике это что-то не имело почти никакого отношения. Однако можно было предположить, что это была не самая последняя встреча его с Ритой Скворцовой. Наконец он снова завел машину, и я плавно выдавила сцепление. Мы вновь тронулись в путь по ночному Тарасову. И, пожалуй, мне удалось бы обнаружить то место, где Любимов прятал Алешу, если бы ненормальный тип, весь в черном, не бросился под колеса моей, пардон, то есть Светкиной семерки, неподалеку от байкерского бара. Я резко затормозила. Инессиного любовника, конечно, и след простыл. «Черт тебя побери!» — раздраженно воскликнула я, выскакивая из машины. «Тебе что? Жить надо!» — заорала я и осеклась, когда узнала в самоубийце Никиту, сводного брата Риты Скворцовой. «Ну вот и встретились», — пробормотала я, устремившись ему на помощь. «Голова», — простонал Никита. Он и в самом деле разбил себе лоб об капот Светкиной семерки.